Женя Мирная. Женя проснулась сегодня с ощущением безмерного счастья. Наконец-то свершилось. И они с Санечкой вместе. А ведь надо было для этого просто прийти к нему. Какая же я дура, что не сделала этого раньше. Ругалась она про себя. Сейчас самое главное – ничего не испортить. Надев шорты Озерова, так как свои она не нашла, Женя вышла из номера. Эйфория немного спала, и в голову пришла одна простая и понятная мысль. Почему счастье достается такой ценой? Почему кто-то решил поиграть в смерть, а накрыло всех? Ведь теперь, несмотря на усилия, все равно никогда не будет безоблачного счастья. Никогда. Женя шла по коридору гостиницы, погруженная в свои невеселые мысли. Вдруг прямо перед ней открылась дверь номера. Из него вышла заспанная Ася. «Привет!» Ася немного смутилась, что ее застали выходящей утром из номера мужчины. «Привет! А тебя выпустили?» спросила ошарашенная Женя. «Да, ночью. Что-то у них там не срастается с доказательствами. Какие-то новые факты открылись». «Да, и что за факты?» поинтересовалась Женя так. Больше для поддержания разговора. «Я не совсем поняла. Да мне особо и не говорили. Просто они узнали про какую-то нишу в столе, которую сразу не нашли. Думают, в ней что-то важное. Сегодня, наверное, будут вскрывать опечатанный особняк». «Понятно. Ну тогда пошли завтракать». Женя улыбнулась Асе. «Ночь у тебя, смотрю, бурная была. Раз ты с утра выходишь от сценариста». «Нет, что ты!» Ася засмущалась еще больше и пошла краснеть пятнами. «Я нечаянно заснула в номере Жоры. Он мне рассказывал историю своей жизни». «Ну да», усмехнулась Женя. «Это теперь так называется».